Конечно, нет. Все, затаив дыхание, смотрят на Олуэн. Я застрелила его. Что вы решили пошутить, Олуэн? Я бы хотела, чтобы это была шутка. Нет, нет, это истерический припадок. Или что-нибудь в этом роде. Я слыхал, что в таком состоянии люди могут признаваться в поступках, которые даже никогда не совершали. Да нет, Олуэн не истеричка. Но вы, может быть, расскажете нам, Олуэн, как же это все произошло. Кстати, должен вам сообщить, что я давно подозревал вас. Вы подозревали? Почему? По трем причинам. Во-первых, я никогда не мог понять, зачем Мартину кончать было с собой. Во-вторых, я знал, что вы были в ту субботу у него вечером. И, наконец, третья причина. Но о ней я не скажу. Так что же произошло? Я поехала к Мартину вечером в ту субботу, чтобы спросить его относительно пропавших денег. Мартин был убежден, что эти деньги взял Роберт. И он нисколько этим не был огорчен. Мне очень неприятно, Роберт. Но это было так. За это мне было особенно отвратительно. Я никогда не видела его в таком плохом состоянии, как в тот вечер. Он был явно ненормален. Он, видимо, одурманил себя каким-то снадобьем. Вы хотите сказать, что Мартин принимал наркотики? Да. У него всегда имелся запас этих средств. Нет, я не могу этому поверить, что Мартин... Да, это так. Я знал об этом. Я тоже знал. Однажды он даже заставил меня принять это снадобье. Но меня это вызвало только... Он принял подряд несколько порошков. Вернее, это были не порошки, а маленькие белые таблетки. И это оказало на него ужасающее действие. Он стал как-то по-дьявольски весел. Я как сейчас вижу его перед собой. Глаза его стали какие-то странные. О, ужасно говорить об этом. Нет, говорите, говорите. О, продолжайте. Он знал, что он мне не нравится. Но он не мог поверить, что я действительно его не люблю. Он был преисполнен невероятного самомнения. Казалось, был убежден, что все юноши и девушки на свете непременно должны обожать его. Мне надо было бы бросить его и уйти. Но я чувствовала, что я не имею права, пока он в таком состоянии. И отчасти мне было жаль его, потому что он действительно был болен и психически, и физически. Я делала все, что могла, чтобы его остановить. Но все, что я говорила... как будто только подливала масло в огонь. Затем он мне показал какие-то отвратительные рисунки, ужасные, мерзкие картинки работы какого-то сумасшедшего бельгийского художника. Он не был таким. Подожди. Если бы вы его знали таким, каким я его знал, я понимаю, он был другим. Но тогда он был болен. Когда я оттолкнула от себя эти омерзительные рисунки, он пришел в еще большее возбуждение, потерял уже всякое самообладание –